26. Мисс Алине уже наскучила легкость, с какой она совершала прелюбодеяние, и она искала новых, неизведанных еще наслаждений, когда силе, толкаемой роковым безрассудством или сочтя, что единственное средство против нависших опасностей – сами опасности, стал побуждать ее покончить с притворством. Их положение не таково, чтобы ждать, пока Клавдий умрет от старости. Тем, кто ни в чем не повинен, благоразумие не во вред, но явные бесчинства могут найти опору лишь в дерзости. У них есть сообщники, которые страшатся того же. Он не женат, бездетен, готов вступить с ней в супружество и усыновить британика. Если они опередят Клавдия, доверчивого и беспечного, но неистового во гневе, у мисс Алины сохранится прежнее могущество, но добавится безопасность. К этим речам мисс Алина отнеслась безучастно, но не из любви к мужу, а вследствие опасений, как бы завладев властью, силе не охладил к любовнице и не оценил настоящей ценой злодеяния, которое одобрял при угрожающих обстоятельствах. Но мысль о браке все-таки привлекла ее своей непомерной наглостью, в которой находит для себя последнее наслаждение, растратившее все остальное. Итак, едва дождавшись отъезда Клавдия, отбывшего для жертвоприношения в Остию, она торжественно справляет все свадебные обряды.